Здесь говорит вечное. 15 декабря 1979 года. Человеческое тело, как и другие живые формы, состоит из эссенции пищи, в которой присутствует 5 элементов. Деятельность происходит благодаря 3 гунам или качествам. Вы можете указать хоть одно тело, в котором бы отсутствовали эти элементы? Нет, это невозможно. Даже воплощение Рамы или Кришны не может быть исключением. Каждый элемент неизмеримо безграничен. Отдельное существование живых форм или индивидуумов – это продукт воображения. Ваш мир существует, когда вы знаете, что вы есть. В глубоком сне вы не знаете, что вы есть, поэтому там нет никакого мира. Мы – продукт пищевых соков этой земли. Является ли Земля знанием? Нет. Вы – пыль, в которую в конце концов вернетесь. Люди приходят сюда, чтобы решить свои проблемы. Возможно, люди приходят сюда, когда их проблемы подходят к концу. Существует ли майя после реализации истинного «я»? Для мудреца не важно, существует майя или нет. Больному прописали пить микстуру после втирания воздуха в пространство в течение 3 дней. Есть ли знание в чьих-нибудь словах в этом мире? Люди, которые приходят сюда, могут жаловаться, что они не получили никакого знания, но только еще больше запутались. Здесь говорит вечное, используя слова. Вечное не имеет отношения к приходящему. Страдают ли люди из-за своей веры? Если люди уверены, что с ними произойдет что-то плохое, я говорю им, что такова их судьба, которую я не могу изменить. Для меня достаточно осознания, что я не являюсь частью того, что приходит и уходит, восходит и заходит. Если я не тело, где мои границы? Я говорю ищущим не недооценивать себя. Вы настолько велики, что не найдется такой веревки, чтобы обхватить вас. Или можно веками пытаться обойти вокруг вас, и все еще будет далеко до завершения круга. Лучше покиньте это место поскорее, пока не потеряли всю веру в себя. То, что говорится, всегда говорится лишь сознанием. И то, о чем говорится, есть выражение сознания. В каждое мгновение происходят миллиарды рождений. Кто рождается? Люди, животные? Нет. Все это рождение сознания в различных формах. Как эмбрион остается скрытым, так и космическое яйцо остается сокрытым. Ученые делают удивительное открытие. Астронавты выходят в открытый космос, чтобы исследовать далекие планеты. Если эти великие люди исследуют себя, что они обнаружат? Ничего. Знание ученых – это материальное знание. Наше знание того, что мы есть, также существует благодаря материи пищи. Пока эти ученые еще не научились делать человеческие существа прямо из материи пищи, для этого необходим союз мужчины и женщины. Вы можете ответить на любой вопрос. Когда меня посещают люди со всего мира, мне не о чем беспокоиться. Приходят лишь те, кто был рожден. Нерожденный прийти не может. А то, что рождается, мне очень хорошо известно. Я знаю, как появилось сознание и где оно находится. Ваша потребность в существовании ограничивает вас. Вещи такие, какие есть. Этот цветок такой, а тот другой. Какие еще наблюдения вам нужны? Сначала возникло сознание, а затем все эти картины. На картине разные формы появились в разное время. И муравей, и человек действуют благодаря потоку мыслей. Сознание во всех формах подчинено времени. Когда время выходит, сознание исчезает. Так же, как растет трава и новые растения в сезон дождей, так происходит и творение живых существ всевозможных видов. Человеческие существа страдают из-за концепций, которые могут отличаться от реальных фактов. Поток мысли изнутри руководит человеком и направляет его. Поэтому какая-нибудь неважная личность может стать выдающейся исторической фигурой. И это правда. Без внутреннего руководства мы бы ничего не делали. Именно ваше сознание слушает гуру, а не ваш ум. Обратите внимание на свое сознание. Медитируйте на него, как на гуру, бога, брахмана. Вся вселенная и 10 ее направлений возникли из него. Вы должны сами осознать эту истину. Делайте, как вам говорят, и с вашим духовным прогрессом все будет в порядке, как и с вашим материальным существованием. Мало для кого это по-настоящему становится истиной. Я такой же, как и вы. Разница лишь в реализации. Вы также можете обрести это. Мы ограничены. Вы считаете себя индивидуумами, но это не так. Я знаю себя как проявление и бесконечное. Когда я есть, творение, поддержание и разрушение также присутствует. Но я то, что не рождается и не умирает. 5 элементов присутствуют во всех живых формах. Например, воздух или дыхание жизни присутствует во всех существах. Я есть то, что едино для всех. можете называть это Брахманом. Я не индивидуум, но то неделимое, что присутствует во всем. Качество пяти элементов – это мои качества. Все эти качества составляют природу, нисарга. Все воплощения происходят в природе. Все едино и благодаря пяти элементам получает индивидуальную форму. Для вас все формы мужчин и женщин реальны. Для меня даже Пракрити и Пуруша бесформенны. Вы даете различные имена разным формам, но вы согласны, что без форм все едино. Все формы подчинены времени. По сравнению с бесконечностью, любой промежуток времени крайне мал, почти равен нулю. Поэтому все формы – лишь мимолетные видения, миражи. Они возникают лишь на мгновение. С точки зрения мудреца, новорожденный и тот, кто был до зачатия, принадлежат к одному классу. Мгновенное появление сливается с вечным исчезновением. Есть различия в проявлении, но единство в исчезновении. Даже сны появляются и лишают покоя. Они реальны? Нет. Я рад, что узнал от вас, что такое Бог. Нет. Все это ваша информация. Но что вы такое на самом деле? Мой гуру сказал мне, что я такое. То же самое я говорю вам. Вы согласны с этим? Да. Видимый мир – это мое собственное выражение. Любая информация, которую я получаю об этом мире – это моя собственная информация. Для вас тот мужчина и та женщина отличаются. Даже мужчина, играющий на сцене женщину, не забывает о том, что он мужчина. Для меня все я. Все имена и формы мои. Брахман не мужчина и не женщина. Он бесформен. Вы видите форму и забываете содержание, реальность. За все формы отвечают пять элементов. Считать себя мужчиной или женщиной – это своего рода болезнь. Когда вы слышите эти беседы, вы видите себя бесконечными и безграничными. Вас нельзя ограничить маленьким телом. Постепенно воспринимайте себя как все больше и больше. И вскоре вы поймете, что из-за болезни отождествления с телом вы стали мужчиной или женщиной. Дело не в том, чтобы говорить другим, что вы такое, а в том, чтобы иметь внутренние убеждения в своей истинной природе. Редко кто, подобно Кришне, видит себя как его и говорит другим об этом. В Гите он сказал об этом очень ясно. Он видит себя в этом мире, и все это его информация. Все имена, такие как Шива, Рама и Кришна, это имена олицетворенной природы. Эти имена описывают поведение природы. Так же, как качества каждого из пяти элементов отличаются от одного к другим, в природе мы видим различные качества. Когда вы не можете изменить ребенка, вы признаете, что его качества таковы, что их нельзя изменить. Все функционирование вселенской семьи происходит благодаря Пракрити и Пуруше. Пуруша – лишь свидетель, так что все это – работа Пракрити. Истинный ученый говорит, поскольку смерть неизбежна, почему бы не сделать так, как говорит гуру, и посмотреть, что будет? Великий преданный относится к Богу как к другу и говорит ему, «Все принадлежит тебе и останется лишь с тобой. Почему ты подозреваешь, что я отберу часть?» Я наблюдал жизнь такой, какая она есть, и вынес из этого уроки. Наше существование в каких-либо формах крайне ненадежно. Близкого нам человека, который сегодня с нами, завтра может с нами не оказаться. Единственный сын может умереть на руках родителей. Такова природа существования, которую мы не можем изменить. Мы можем лишь изменить себя, стать неподвластными этим горестям. Ненадежность учит нас быть непривязанными. Ничто не должно нарушать наш покой и безмятежность. Я извлек практическую пользу из этих неопределенностей жизни. До сих пор я говорил вам, что известно. Другая часть, о которой у вас нет прямого знания, это истина. Первое относится к сознанию, сагуна. Второе – к несознанию, ниргуна, свободному от качеств. Сознательное кажется бесконечным, но оно приходящее и иллюзорно. Несознательное кажется маленьким, но оно вечное, и оно истина. Моя потребность в существовании ограничила меня. Моя неполнота росла в прямой пропорции к этой потребности. Когда не было потребности к существованию, я был беспредельным, истинным и вечным. То, что нельзя познать напрямую, и есть истина. То мое состояние, о котором я ничего не могу сказать, совершенно. Проявленное мимолетно, непроявленное, ниргуна, вечно. Это истина. Духовность также учит нас, как жить в этом мире. Да, не любите мимолетное, если хотите покоя и безмятежности. Любите вечное, если можете. Хотя бы любите свое «я есть», подружитесь с ним. Оно никогда не покинет вас. Оно будет с вами до конца жизни. Это самый близкий и лучший божественный спутник. И самый надежный. Все индивидуумы воображаемы. Без пяти элементов нет жизни. Все так называемые индивидуумы обязаны своим существованием этим пяти элементам. Все объекты состоят из двух или более этих пяти элементов. Чувство бытия или атма, я, возникает только когда элементы соединяются, чтобы образовать сатву или эссенцию пищи. Хотя все живые формы скованы временем, некоторые из них, такие как Маркандея, живут очень долго. Маркандея – ведический мудрец, упоминается в Махабхарате и Пуранах. В природе и сознании нет ни законов, ни порядка. Человек стремится к порядку, но не может контролировать природу. Поэтому он придумывает законы и порядок в природе. Пять элементов, три качества, Пракрити и Пуруша все они бесформенны. Все формы, состоящие из этих десяти, обладают лишь иллюзорным существованием. Я ощущаю вкус «я есть». 100 лет назад его не было, но сейчас он есть. Моя первая задача – обнаружить, почему и как этого вкуса. В этом поиске истины я обнаружил, что мое «я» не существует. Я обнаружил, что это «я» не индивидуально, это вселенское «я». Истинное «я» относится ко всему существованию, и в нем отсутствует индивидуальность. Когда я обнаружил это, мой поиск закончился. То, что существует, это не я, а Брахман. Вы чувствуете, что ваше существование важно, поэтому для вас все становится важным. Если ваше существование потеряет свою важность, больше ничего не будет важным для вас. Вы знаете, что вы есть и хотите существовать всегда. Вы хотите, чтобы ваше тело сопровождало вас вечно. Но это тело пищи, которое подвержено старению и ограничено по времени. Как оно может быть здоровым вечно? Каждое человеческое существо состоит из двух частей. Первая – это присвоенная часть, начало «я есть». А вторая – часть действия, которая работает на поддержании первой части. Без первой части вторая не имеет смысла. Вторая зависит от первой и поддерживает ее. Она существует, пока существует первое. Поскольку все индивидуумы иллюзорны, неправильно критиковать чьи-то семейные дела. В действительности все это дело целости, Брахмана. Астральное тело занимает все существование целиком. Хотя мы ограничили себя телом, оно не является нашим настоящим восприятием. Мы всегда воспринимаем все вокруг нас, то, в чем находится наше тело. Это относится и к состоянию бодрствования, и к сновидениям. Вот почему кажется, что мы пытаемся заставить себя быть телами, хотя наш фактический опыт иной. На самом деле не индивидуум воспринимает целое, а целое, проявленное, воспринимает целое. Каждое существо не отдельно, но всегда в группе десяти – пяти элементов, трех гун, пракрити и пуруши. Возможно ли передача знания без слов? Слова используются, чтобы помочь вам понять. Ваше неведение происходит от услышанных и прочитанных слов. Мои слова служат для стирания тех слов. Некоторые посетители используют слова, чтобы поспорить. Правильное понимание приводит к меньшему использованию слов и большему безмолвию. Как помогает медитация на знание «я есть»? На что вы можете опереться в этом мире, кроме вашего тела и чувства бытия? Если ни у кого ничего не спрашивать, каково будет ваше прямое знание? Вы знаете, что вы есть, и есть мир, в котором существует ваше тело. У вас нет непосредственного знания Бога или Брахмана. Ваше знание «я есть» возникает первым, а затем возникает мир. Поэтому ваше знание «я есть» должно быть самым важным. Вы знаете, что этого знания «Я есть» не было 100 лет назад. Теперь оно есть. Ваша главная задача – выяснить, почему и как появилось это «Я есть». Прочие не столь важные вещи можно выяснить позже. Медитация на «Я есть» делается для того, чтобы освободиться от слов и мыслей. В этой зажигалке пламя поддерживается горящим газом. Точно так же ваше сознание поддерживается перевариванием съедаемой вами пищи. Мы можем видеть, как тело ест, но пользу приносит свет сознания или свет знания «Я есть». Что происходит с несвободой после реализации истинного «Я»? Становится очевидно, что она иллюзорна. Реализовавший истинное «Я» видит себя как великое солнце, освещающее все существование. До этого человек укутан в концепции собственного ума. Все неведение и несвобода – возникают из-за услышанного и прочитанного знания. Пребывайте в состоянии, которое было прежде чего-либо услышанного. В этом состоянии прежде сознания не было ни несчастья, ни необходимости быть счастливым. Ваше представление – источник бед, из которого вырастает ваш мир – полное несчастье. Мало кто сомневается в том, что написано в древних текстах. Каким было наше существование до появления нашего бытия? Оно было непроявленным, как будто его вообще не существовало. Оно возникло, как цветок в сезон дождей. Откуда пришел цветок, появившийся после дождя? Цветок ниоткуда не пришел. Он был там, но в непроявленном состоянии. И затем он проявился. Что вы можете сказать о законе кармы? Рождение, перерождение и закон кармы – это концепции, основанные на незнании истины. Поскольку все формы иллюзорны, чьей кармой, действием и чьими рождениями и перерождениями они могут быть? Если бы существовала настоящая плотная форма, человек бы страдал в ней согласно своим действиям. Закон кармы основан на допущении, что все формы реальны и поддерживается запись всех произведенных ими действий. Хотя все формы иллюзорны, реальными в них являются 5 элементов. Эти элементы можно считать ответственными за все действия, и их следует наказывать согласно тому, чего они заслуживают. Как неправда заменила собой истину? В древние тексты добавлялись куски и вносились изменения теми, кто не имел на это права. Большинство из них – несведущие люди, чьи книги никто не стал бы читать, если бы они писали их от себя. Поэтому эти писатели брали себе такие имена, как Вьяса и так далее, чтобы люди их приняли. Мало кто сомневается в том, что написано в древних текстах. Они по определению принимаются за истину. Даже если нет, это не имеет значения. У обычного человека духовность на последнем месте в его списке приоритетов. Есть много других важных дел, таких как закупка еды, рост цен, политическая нестабильность и так далее. Духовность может подождать, пока человек не состарится. И вот с течением лет сомнительная неправда замещает собой истину. Если все формы нереальны, то не может быть никакого прихода и ухода, никакого рождения и смерти. Мир полон людей, и их количество только увеличивается. Откуда они приходят? Они появляются и множатся, и все они исчезнут. Все живые существа вольны в своих действиях. Нет никакой специальной силы, заставляющей их размножаться. Тела пищи множатся спонтанно. Мудрец Тукарам сказал: «Я был в Вайкунтхе, обитель Вишну, и вернулся оттуда. Если я встречу его, я спрошу у него: где вы были в Вайкунтхе?» Вайкунтха и Кайлаш, обитель Шивы, очень популярные концепции. Предполагается, что накопившие достаточно заслуг попадут туда после ухода из этого мира. Мы осознаем наше существование только здесь, на этой земле, и исчезнем только здесь. Как можно уйти в Вайкунтху или Кайлаш, или вернуться оттуда? Просто у индуистов принято добавлять к именам покойных Вайкунтха-васи, покоящийся в Вайкунтхе, или Кайлаш-васи, покоящийся в Кайлаше. Время, когда вы впервые начали сознавать, что вы есть, и место, где это случилось – это время и место вашего проявления. Вы ниоткуда не пришли. Точно так же вы сольетесь с непроявленным, когда вашего «я» больше не будет. Использует ли джняни свой интеллект? Вы используете интеллект для поддержания себя. Для познавшего интеллект поддержание происходит спонтанно. Как у эмбриона? Да, он по-настоящему независим и самоподдерживается. Тому, кто фиксируется на «я» как на деятеле, еще долго идти. Но тот, кто укоренился в том, что прежде «я», достигает истинного «я». Нужно вернуться в то состояние, когда «я» есть отсутствовало. Это состояние совершенно. Каждый узнает, что он есть, благодаря сокам пищи. Но кто в действительности узнает это? Чтобы понять, вы дали ему имя. Например, Абсолют. Это означает, что именно Абсолют узнает, что он есть. Шри Кришна был выражением Абсолюта. За время своей жизни он сказал множество вещей. Бхагавад-гита – его песнь. Но Абсолют остается свободным от слов и не затронутым ими. Воздействует ли концепция на животных? Человек собирает концепции слушая и читая. В отсутствие интеллекта животные не обладают такой способностью. Помнили ли преданные гопи Кришну после его смерти? Во время жизни Кришны гопи потеряли свою индивидуальность и стали едины с Кришной. Поэтому такой вопрос не имеет смысла. Когда чувство «я есть» уходит, остается состояние отсутствия знания. Ум – указатель, не диктатор. Я пребываю в своем истинном состоянии, в абсолюте. Хотя я не ограничен этим телом, оно указывает мое местоположение. Так будет, пока есть это тело. В моем вечном состоянии есть существование без знания «я есть». Как бы вы описали нашу жизнь? Она наполнена ментальными изменениями и направлена на поиски развлечений. Так же, как вы определяете присутствие дохлой крысы по запаху, вы можете учуять свое собственное присутствие. Но этот запах ограничен временем, он исчезнет. 100 лет назад вы не чуяли свое присутствие. Это началось после вашего так называемого рождения. То, что началось, однажды закончится в момент так называемой смерти. До ощущения собственного присутствия, каковы были ваши желания и нужды? Сейчас вашим желаниям и нуждам нет конца. Какова связь ума и дыхания жизни? Ум – это одно из названий дыхания жизни. В атмосфере есть воздух и возникает дыхание. Так функционирует дыхание жизни. Это приводит к потоку мыслей, которые мы называем умом. Несведущий действует, исходя из этого потока мыслей. Есть ли ум уджняни? Он есть, но он едва различим и отдален. Так же, как вас не затрагивают какие-то незначительные события в далекой России, никакие мысли не влияют на джняни. Вы полностью игнорируете ум? Его указания используются для таких вещей, как сходить в туалет и так далее. Ум джняни не имеет права голоса. Он служит лишь указателем, он не диктатор. Ум – диктатор для несведущих. Только что мы видели человека, который тихо сидел здесь, а потом внезапно встал и ушел. Кто сказал ему уйти? Его ум. Человек чувствует, что он тот, кто все решает и делает. Он забывает, что он, как и все другие живые существа, является частью 5 элементов. Происходящее среди 5 элементов в конце концов оседает на земле, частью которой является человек. Человек действует в результате взаимодействия этих элементов. Знает ли гуру эти взаимодействия? Тот, кто знает правильное действие и действие, от которого стоит воздержаться, и есть гуру. И если само наше бытие является качеством эссенции пищи, мы не можем ожидать, что хоть как-то контролируем свои действия. Наше чувство бытия подобно одному из сезонов, которое начинается и заканчивается. Наше бытие важно для нас, и мы принимаем различные меры предосторожности и предпринимаем регулярные шаги для его поддержания. Какие духовные практики вы рекомендуете? Пытайтесь жить, отделяя себя от своего тела и своего имени. Если вы не ваше тело и имя, то что вы такое? Хотя вы считаете себя индивидуумом, ваше знание «Я есть» – это йога, соединение пяти элементов и трех качеств. Это йога восьми частей или аштанга – восемь частей йоги. Почему мне так трудно оставаться без какой-либо физической или ментальной активности? Потому что вы хотите забыть свое бытие, а это непросто. В глубоком сне вам комфортно, но там ваше бытие забыто. Как избавиться от этого беспокойства? Познайте свое бытие. То есть его почему и как. Как познать его? Медитируйте на свое бытие. Пребывайте без мыслей, и ваше бытие само раскроет вам все свои тайны. Мое тело сформировалось без моего ведома и разрешения. Что вы можете сказать о его конце? Конец вы, возможно, осознаете, но он будет по-прежнему без вашего согласия. Даже у Бога, Ишвары, есть конец. В чем важность Махататвы или высшего сознания? Так же, как вся ваша собственность, следствие силы ваших денег – все ваше существование – следствие Махататвы или Судха – чистой Сатвы. Когда свет Сатвы заходит, все заканчивается. Ваш мир – это качество Сатвы. Кто такой Васудео? Вас означает запах. Вы знаете свое бытие. Это значит, что вы чувствуете запах своего бытия благодаря своему сознанию. Сознание – это Бог, Део. Свет или Бхагаван находится в теле, пока вы чувствуете запах своего бытия. Когда сознание отделяется от тела, запах исчезает. Ничто не умирает. Что такое любовь к себе? Любовь к себе возникает с рождением. Вы хотите жить любой ценой. Вы любите существовать. Любовь к себе – это ваша главная ценность. Есть ли у джняни любовь к себе? Джняни – это тот, кто познал источник любви к себе. У него нет любви к себе. Любовь к себе поддерживается неведением. Несведущий так сильно страдает из-за любви к себе. Вся наша деятельность, включая йогу, медитацию и поиски реализации истинного «Я», есть следствие любви к себе. Майя – это любовь к себе. Пока вы любите жизнь, вы не сможете избавиться от Майи. Вы не режиссер, но лишь беспомощный актер в спектакле своей жизни. Как избавиться от этого неведения? Вы не сможете избавиться от него через усилия. Оно уйдет, когда вы обнаружите его причину. Почему лишь немногие заинтересованы в самопознании? Тяга должна прийти изнутри. Когда люди обнаруживают, что их материальные достижения не могут дать им много, начинается их духовный поиск. Бедный не может осознать бесполезность богатства. Поэтому индусы очень долго идут к духовности. Большинство приходит сюда, чтобы решить свои мирские проблемы. А посетителей из Европы и США все больше. Как избавиться от отождествления с телом? Вы должны помнить тот факт, что вы бесконечны и безграничны. Благодаря обучению и привычке вы придумали, что ограничены этим телом. Ваш воображаемый некто обеспокоен проблемами. В случае с джняни отсутствует тот, кто мог бы страдать. И эта непрекращающаяся беседа, должно быть, требует от Махараджа больших усилий. Этот труп, мое тело, горит круглосуточно. Доктора рекомендуют мне прекратить беседы и принимать лекарства. Но что они знают? Для меня лекарство будет хуже болезни. Боли нет, только слабость. У меня нет энергии, чтобы сидеть, но как только я сажусь напротив вас, я начинаю говорить. Наше чувство бытия так мало, но оно содержит в себе обширное пространство. Когда Кришна сказал «Я есть все», он имел в виду, что его «Я есть» – это все. Таков опыт каждого. Даже когда Кришна был совсем юным, многие йогины и махатмы приходили к нему, ища совета и благословения. Воплощения, подобные Раме и Кришне, сделали для мира так много. Но сохранились ли их преобразования надолго? Могут ли они или кто-то еще остановить циклы творения, поддержания и разрушения? Могут ли они контролировать пять элементов? Кто-то из великих людей сказал, что они вернутся в определенное время и место. Я не скажу этого, потому что все формы – это мои собственные формы, и все видимое глазом – это мое выражение. Мы видим мертвые тела. Почему вы говорите, что смерти нет? Все тела состоят из пяти элементов. Они живы благодаря сознанию. Когда сознание отделяется, в телах не остается жизни. Но сознание не умирает. Оно только отделяется от тел. Без сознания тела мертвы. Но кто умирает? Сознание служит инструментом, благодаря которому происходит свидетельствование Абсолюта. Без сознания Абсолют не может свидетельствовать что бы то ни было. Сначала Абсолют свидетельствует сознание, когда оно существует, и затем его содержимое. Сознание называется Брахманом, а его свидетель – Парабрахманом. Сколько лет вы занимаетесь духовной практикой? Больше 12 лет. Вы знаете, что сознания не было, скажем, 100 лет назад? Да. Ваше бытие подчинено времени. У него есть начало и конец. Для Абсолюта и для сознания нет ни прихода, ни ухода. Сознание возникает и в конце отделяется от тела. Происходит свидетельствование Абсолюта, и затем оно перестает происходить, когда сознание отделяется от тела. В чем польза моего духовного знания? Без знания почему и как, приходящего в момент перехода от состояния незнания к состоянию знания, все знание бесполезно. Когда ваш самолет приземлился в Индии, это время прибытия. Знаете ли вы время своего прибытия в эту жизнь? Это время и место моего рождения. Нет. Это время вашего зачатия. И это истинное прибытие, а не роды. Вы знаете, откуда вы прибыли? Нет, это случилось без моего ведома. Вы пребывали в одном и том же состоянии до зачатия, во время зачатия и еще спустя 3 года после зачатия. Вы узнали о своем прибытии спустя несколько лет после своего рождения. В момент зачатия ваше присутствие находилось в потенциале, подобно пламени в этом полотенце. Ребенок начинает осознавать свое присутствие после того, как начинает узнавать свою мать. Может ли огонь сжечь это сознание? Нет. Он может сжечь только тело. Сознание отделяется от тела. Истинное «Я» неразрушимо и бессмертно. Познание истинного «Я» – это познание вашего состояния до зачатия. Каково наше истинное «Я»? Это то, что не меняется со временем. Все наши «Я» меняются со временем. Разве все наше знание о себе не бесполезно? Все наши воспоминания подобны фотографиям. Любая прошлая сцена из нашей жизни при воспоминании возникает перед нами подобно фотографии. Делали ли вы эти снимки? Они получались автоматически. Вся наша деятельность продолжается благодаря этим фотографиям. Вы можете узнавать людей и места, посещенные вами ранее. Как мы узнаем людей по голосу? Он тоже записывается. Зачем надо повторять гуру-мантру? Для общего очищения, включая очищение 5 пран – дыхание жизни. Хотя дыхание жизни единственно, оно подразделяется на 5 пран согласно их функциям. Очищенный ищущий реализует свое истинное «Я». Почему истинных ищущих так мало? Лишь у немногих есть внутренняя тяга. Ее нельзя развить извне. Тот, кто получает божественную милость истинного «Я», встречает своего Сангуру. Сначала есть Атма-крупа, милость истинного «Я», затем Гуру-крупа, милость Гуру, и, наконец, реализация истинного «Я». Истинное «Я» едино или множественно в разных формах? Атма одна, но она выражается как «Я есть» в разных формах. Все 5 элементов объединяются вместе чтобы возникло это чувство бытия. Для реализации истинного «я» необходимо объять «я есть» в нем самом, то есть пребывать без мыслей. И это называется медитацией, забыв мир, погрузиться в его душу, то есть в «я есть». Кажется, что у каждого своя атма. Одно и то же озеро снабжает водой людей всего Мумбаи. Вода одна, но когда она наполняет резервуары в разных зданиях, каждый говорит, что это его вода. Как бы вы вкратце описали истину и неистину? То, что нельзя узнать – истина. А то, что можно узнать, но что изменяется – не истина. Рождаться – значит страдать. Можно ли оставаться нерожденным? Вы не можете остановить то, что происходит без вашего ведома. По крайней мере, Бог должен остановить это. Все живые формы, включая Раму и Кришну, являются продуктом нисарги, природы. Бог не создавал эту вселенную. Одна живая форма становится пищей для другой живой формы. Разве это не жестокость? Даже мы стараемся как-то остановить жестокость. Неужели Бог настолько жесток, чтобы делать все это? Такой создатель был бы или идиотом, или демоном. Все разрушения происходят из-за действия природных сил. Если бы Бог создал эту вселенную, Он бы позаботился о том, чтобы контролировать пять элементов. Если создателя нет, элементы вольны действовать бесконтрольно. Если не Бог, то Брахман или Парабрахман должны сделать что-то. Все эти имена даются только для упрощения понимания. Нет никаких форм, соответствующих этим именам. Творение всех живых форм подобно приготовлению блинчиков на сковородке. Их судьбы соответствуют качеству эссенции пищи, сатва, в момент создания. Один станет попрошайкой, другой королем, согласно этому качеству. Тот, кого нельзя описать словами, кто за пределами этого пространства, называется джняни. У него нет ни имени, ни формы. Появление вкуса «я» – это рождение, а его исчезновение – смерть. Куда уходит этот вкус после смерти? Куда уходит пламя этой зажигалки после ее выключения? Оно исчезает там же, откуда возникает. Оно ниоткуда не приходит и никуда не уходит. Небеса и ад – это концепции, придуманные мудрыми, чтобы люди вели себя хорошо. Как убедиться, что Бог есть? У вас есть какие-то сомнения в собственном существовании? Нет. Вы знаете, что вы есть благодаря вашему сознанию. Я говорю вам, что ваше сознание и есть Бог. Сомневаться в его существовании значит сомневаться в своем собственном. Ваше сознание вмещает в себя весь мир. Можно встретить многих, кто говорит, что Кришна живет в их душе. Но я говорю вам, что я и есть душа Кришны. Как познать то? Вы должны найти свою вечную природу. Тогда вы узнаете, что вы, как и Бог, не существуете. Так случилось со мной. Сначала умер Ишвара, и затем... Махарадж указал пальцем на себя. Вы знаете все то, что знает Бог, а Бог знает все то, что знаете вы. Когда все мое знание исчезло, Бог тоже стерся. Многих интересует Бог. Это из-за неуверенности в жизни и страха. Когда вы по-настоящему поймете качество сатвы, раджаса и тамаса, все ваши страхи уйдут. Ваше «я есть» – это качество этих трех гун. Они не могут умереть. Как тогда можете умереть вы? Отсутствие чувства «я есть» нельзя назвать смертью. Такое происходит в глубоком сне. Разве в глубоком сне вы мертвы? Почему я не являюсь этим телом? Это тело, состоящее из пяти элементов, является частью Вселенной. Разве вы не пять элементов? Как вы можете быть этим телом? Это тело содержит знание о том, что вы существуете. Вы не можете быть этим знанием. Я никогда не бываю один, даже во сне. Поскольку я есть это все, возможно ли быть одному, чтобы не было никого и ничего? Это возможно только когда я есть исчезнет. Тогда не будет ни других людей, ни вещей. Это недвойственное состояние. Иногда другие делают нас счастливыми или несчастными. Существование других зависит от нас. 100 лет назад, когда вас не было, не было ничего. В глубоком сне все так же исчезает. Все то, что зависит от вас, не должно делать вас счастливым или несчастным. Ваше существование не зависит от других. У вас есть смерть? Остался ли я без смерти? Умерев, я живу. Я вижу всех как самого себя. Чистыми и совершенными. Но они цепляются за свои убеждения и страдают. Что я могу сделать? Как я вижу всех? Я вижу человека таким, каким он был до своего зачатия. Но каждый воспринимает себя согласно своим концепциям и потому страдает. Вечное не нуждается в лекарствах, чтобы существовать и выживать. Счастье и несчастье бывают только после рождения. Рождение означает возникновение трех состояний – бодрствования, сна и сознания. А поведение определяется тремя качествами – сатвой, раджасом и тамасом. Где вы в них? Вы воображаете, что вы там и страдаете. Счастье или несчастье воображаемы, они нереальны. Все действия человека служат для того, чтобы облегчить печаль. Люди плачут, кричат или обвиняют других в гневе. Все эти действия помогают успокоить ум. Даже болезнь может быть воображаемой. Люди часто приходят ко мне со всякими проблемами здоровья. Я говорю им: «С вами все в порядке. Забудьте об этом. с вами ничего не может случиться. И эти люди излечиваются без лекарств. Это излечение верой. Вы уверены, что вы есть? От чего зависит эта уверенность? И это очень ясно из ваших бесед. Если вы по-настоящему узнаете это, вы станете бессмертным. Давайте возьмем для примера масляную лампу. Сатва – это свет, в котором благодаря раджасу происходит деятельность. А копоть на ламповом стекле – это тамас.